«Джонс?» — мягко спросил его Дигби. «Почему вы боитесь, чтобы я уехал?» В стеклах без оправы преломился свет, и на стене задрожал зайчик. Джонс горячо воскликнул. «Я не боюсь, что вы уедете. Я боюсь, что он вас не пустит!» Где-то вдалеке оба услышали мурлыканье автомобиля. «А ведь доктор — человек темный, а?» Джонс замотал головой, и зайчики снова запрыгали по стенам. «Подозрительный», — настаивал Дигби. «Бедный Стоун заметил что-то странное, и его сразу убрали подальше». «Для его же пользы!» — жаром воскликнул Джонс. «Доктор Форестер все понимает. Он такой замечательный человек! Чёрта с два для его пользы! Я был в лазарете и с ним разговаривал». «Вы были там?» — ужаснулся Джонс. «А разве вы никогда там не были?» «Это запрещено», — сказал Джонс. «Вы всегда точно выполняете приказы Форестера. Он замечательный врач, Дигби. Вы не понимаете. Человеческий мозг — это такой хрупкий механизм. Чуть-чуть нарушено равновесие, и вся машина сдает. Вы должны доверять доктору». «Я ему не верю». «Не надо так говорить. Если бы вы только знали, как он прекрасный специалист, как он не жалеет сил. Он хочет уберечь вас, пока вы не окрепли». Стоун заметил что-то странное, и его убрали. «Нет, что вы!» Джонс неуверенно протянул руку и положил ее на газету, словно искал в них опоры. «Если бы вы только знали, сколько его заставили вынести из-за невежества, зависти, недоверия, но он такой замечательный, такой хороший, добрый человек. Спросите об этом у Стоуна. Если бы вы только знали...» Его прервал тихий, полный ярости голос. «Я думаю, что ему придется узнать». Это был доктор Форестер. И снова предчувствие, грозящее ему, хоть и немыслимой кары, заставило сердце Дигби бешено забиться. Джонс пролепетал. «Доктор, я ему не разрешал». «Понятно, Джонс. Я знаю, что вы человек преданный. А я ценю преданность». Доктор Форестер принялся снимать перчатки. Он медленно стягивал их с длинных красивых пальцев. «Помню, как вы поддержали меня после самоубийства Конуэя. Я друзей не забываю». «Вы когда-нибудь говорили Дигби о самоубийстве Конуэя?» «Никогда», — запротестовал Джонс. «Но он должен об этом знать. Случай имеет к нему прямое отношение. Конуэй тоже страдал потерей памяти. Жизнь для него стала нестерпимой, потеря памяти была только спасением. Я старался его укрепить, усилить сопротивляемость, чтобы, когда память вернется, он смог бы вынести свое бедственное положение. Сколько времени я потерял на этого Конуэя? Джонс вам подтвердит, что я был очень терпелив. Этот тип был невыносимо дерзок. Но я не святой, Дигби. И как-то раз я вышел из себя. Я редко выхожу из себя, но иногда и со мной это случается. Я все рассказал Конуэю, и в ту же ночь он покончил самоубийством. Видите ли, его психика не успела прийти в норму. Неприятности была уйма, но Джонс меня поддержал. Он понимает, хорошему психиатру иногда надо позволять себе такую же душевную слабость, как у его пациента. Нельзя все время держать себя в узде. Это позволяет врачу понять душевное недомогание больного и кое-что другое. Он говорил спокойно, мягко, как будто читал лекцию на абстрактную тему. Но длинные пальцы комкали газетный лист и рвали его на тонкие полосы. «Но у меня другая болезнь, доктор Форестер», — сказал Дигби. «Мою память разрушила бомба, а не душевные переживания». «Вы в этом уверены?» — спросил Форестер. «Вы действительно верите, что только снаряд, контузия свели Стоуна с ума?» «Нет. Человеческий мозг устроен иначе. Мы сами творцы своего безумия. Стоун потерпел поражение, позорное поражение, а теперь оправдывает его предательством. Не какие-то предатели бросили в беде его друга Барнса». «Ага. Значит, вы припасли камень за пасухой и для меня, доктор?» Дигби вспомнил пометки на полях Толстого, стертые человеком, не имевшим мужества высказать свои взгляды. И это его приободрило. Он спросил: «Что вы с Пулом делали в темноте, когда вас застал Стоун?»